А состояние после многочисленных боев было плачевное, как выяснилось потом при расследовании. В веневской группировке номеров соединений и частей было едва ли не больше, чем личного состава. 299-я стрелковая дивизия насчитывала менее 800 человек, 1/10 штата, батальон, а не дивизия. В 11-й и 32-й танковых бригадах вместе взятых имелось всего 30 устаревших легких танков. Туда, правда, должна была подойти полностью укомплектованная 239-я стрелковая дивизия, только что прибывшего с Дальнего Востока, но не успела. Генерал-полковник Гейнц Гудериан еще раз, и теперь уже последний раз, проявил на Восточном для немцев фронте свои недюжинные способности, хотя действовал не столько по собственному желанию, сколько по настоятельному требованию Гитлера. Медленно ползла и ползла южная большая клешня Гудериана, оттесняя наши войска, нащупывая удобное место для решающего удара. И вот 23 ноября всей своей мощью обрушилась на нашу веневскую группировку, обходя ее с двух сторон и рассекая наступлением в центре. Короче говоря, на следующий день, менее чем через сутки, эта группировка перестала существовать. Она пыталась сопротивляться, но была разгромлена, рассеяна, много людей попало в плен. Гудериан открыл себе путь на Рязань, к нашим важнейшим коммуникациям, связывавшим Москву с юго-востоком и востоком страны, по которым поступали резервы, шло горючее, продовольствие. Но еще страшнее было другое. Выполняя личный приказ Гитлера, танки Гудериана, не встречая противодействия, двинулись на Мордвес в сторону Каширы, чтобы захватить переправы через Аку, а дальше хоть на Ногинск, чтобы замкнуть кольцо вокруг нашей столицы, хоть прямо на Москву. Немцы знали, что на этом пути у нас, у русских, нет никаких войск. Скорость продвижения определялась лишь наличием горючего, состоянием техники и дорог. Воистину тяжел был понедельник, 24 ноября. В тот день немцы захватили Клин и Солнечногорск. Кавалерийская группа генерала Даватора попыталась выбить противника из Солнечногорска, но сил не хватило, не получилось. Панфиловская дивизия под натиском вражеских танков оставила опорные пункты Рождественна и Алехново, отошла на восточный берег Истринского водохранилища. Плотину водохранилища взорвали не очень удачно, однако вода в реке все же поднялась, став дополнительной преградой на пути неприятеля. И в довершение всего, неожиданный дробящий удар Гудериана на южном крыле Западного фронта. Было отчего нашему командованию потерять голову. К счастью, этого не произошло. В Москве работали довольно спокойно. Жуков латал дыры, снимая части и даже отдельные подразделения с менее опасных участков и срочно на автомашинах, поездами, электричками перебрасывал туда, где было особенно скверно. Подчищал тылы, отправляя на передовую последние пушки, учебные подразделения, формируемые Западным фронтом резервы, под метелку. Нет, чрезмерного уныния, тем более паники, у нас не было. Уверенность объяснялась тем, что мы к тому времени имели кое-что в запасе. Дальновидный Шапошников придерживал в глубоком тылу довольно крупные силы, предназначенные для контрударов под Москвой. Готовились к боям первая ударная армия, которой командовал знакомый читателю генерал-лейтенант Кузнецов, 20-я армия генерал-майора Власова и 10-я генерал-лейтенанта Голикова. Вводить эти армии в сражение намечалось в тот момент, когда противник начнет выдыхаться, и не частями, а целиком, чтобы добиться перелома событий. Ожидаемый момент еще не наступил, но Гудериан, черт бы его побрал, спутал нам карты. В кабинет Сталина прибыли срочно вызванные им Шапошников и Жуков. Выслушав краткие доклады того и другого, Иосиф Виссарионович подвел неутешительные итоги. Спросил Жукова: «Сколько способен продержаться Рокоссовский при полном использовании всех возможностей?» «Двое суток гарантирую, потом полное истощение. Войска правого крыла фронта измотаны до предела. В полках по 200, даже по 100 человек. Держитесь до самого последнего бойца. Кое-что мы вам дадим из того, что есть в Москве, но немного». Иосиф Виссарионович обратился к Шапошнику. «Что же мы будем делать, Борис Михайлович? Не пора ли тронуть Кузнецова и Власова?» «Вынуждены. Предлагаю с 25 ноября начать переброску войск Кузнецова из внутренних округов в район Загорска, Дмитрова, Яхромы, для войск Власова, Лобня, Сходня, Химки, армию Голикова в район Рязани. Голиков еще слаб. Доукомплектовывать и вооружать будем в пути следования. Это еще сброд в шинелях, а не армия», — буркнул Жуков. «Что есть, то и есть. Время не терпит. Ко 2 декабря Голиков закончит сосредоточение. Документация по 3 армиям подготовлена. Улита едет, когда-то будет. Не опередят ли немцы? Наши в пути, а немцы в Москве», — сказал Сталин. В ответ Шапошников только руками развел. А Иосиф Виссарионович продолжал нетерпеливо: «Что с мордвесом? Как под Каширой? Изменений нет. 100 километров атаки до нас. Хорошее шоссе для танков Гудериана», — хмуро произнес Иосиф Виссарионович. «Товарищ Жуков, какие меры приняты?» «Я повернул туда кавкорпус Белова». «А, пожарная команда. Спасательная команда», — припомнил Сталин. «Что там сделает Белов на своих лошадях? Придадим танковую дивизию Гетмана». «Остатки дивизии делайте как можно быстрее. Где находится Белов?» Трое склонились над столом, над большой картой. Я на диване развернул свою. Жуков сообщил: 9-я кавдивизия на марше. Двигалась в район Лопасни. Приказано повернуть на новый маршрут. Ей до Каширы 150 километров. 15-му полку гвардейских минометов тоже. У 5-й кавдивизии расстояние короче, но она еще не снялась с передовой. Сдает свою полосу пехоте. «Когда ожидаете немцев в Кашире?» 26-го. «Когда подойдет корпус Белова?» «Приказано завтра, к концу дня». «За сутки 150 километров – это нереально», – вмешался Шапошников. «А время на подготовку марша? Довести задачу до командиров, выбрать маршруты, распределить силы по колоннам?» Георгий Константинович не ответил на эту реплику. Спросил Сталина: «Можно отсюда связаться с Беловым? Я звонил от себя, но он был в войсках». На этот раз Белов оказался поблизости от телефонного аппарата. И сразу, если судить по словам, по выражению лица Жукова, в резкой форме высказал ему свои соображения. Сталин внимательно слушал Георгия Константиновича. «Расстояние? Что ты мне толкуешь? Сам знаю. Не считай меня дураком. Карта передо мной. Гололед. Лошади не перекованы по-зимнему. Понимаю?» «Паша, все понимаю. Но ты тоже пойми. Там дыра, и закрыть ее некому, кроме тебя. Пусть твои орлы берут любые машины, любой транспорт. Гони в Каширу все, только бы опередить немцев. Кто у тебя на разведке? Кононенко? Это же ас. Сам давай на машине в мордвес. Найдешь там командарма 50-й Болдина, уточнишь обстановку. Каширскую электростанцию береги до последней возможности. Подчиняй себе всех, кого сочтешь нужным.